Идите и узнайте, что происходит на 11-м полигоне. Мне доложили, что недавно оттуда прилетела непонятная туча, ужасно воняющая, да еще и это количество взрывов. Проведите проверку и доложите мне лично, распорядился Хокаге. Принято, ответили анбушники и исчезли. Рокли, время использовать экспериментальные образцы, наш предпоследний козырь. Логика проста, если можно нанести взрыв печати на туалетную бумагу, то почему нельзя для этих целей использовать медицинский бинт? Он специально устроен для впитывания чакры и печати на нем очень хорошо держится. Призвали 5 клонов голова Наруто и обмотали их специальными бинтами с нанесенными на них взрыв печатями, действуя по принципу взрывчатки мало не бывает с ног до головы. По паре километров взрыв печати на брата и вуаля, получили слегка неклассическую египетскую мумию. Потом Наруто пришла идея, помимо физического эффекта от взрывов добавить и психологический, пара часов и кошмарный образ был готов, со стороны, кажется, что мертвецы вылезли из могилы и при этом их плоть еще жрут черви и прочие гады. Забыли предупредить Хинату, и она отпала. Может начать подрабатывать дизайнерами, и надо прописать таблеточки этой припадочной, вроде Наруто и Сакуре они помогают. Хатаки Какаши, это еще что такое, смотрится даже для меня, видевшего смерть во всех ее проявлениях, жутковато. А еще медицинский бинт довольно свежий. Странные клоны с криком «Свежее мясо» побежали на меня. Интересно, что они задумали, любопытство пересилило. На секунду снимаю маску, приоткрывая шаринган. Уоу, и, на, ну не, себе. Использую шуншин и разрываю дистанцию. Они хоть представляют, какой мощи будет взрыв при использовании такого количества взрыв печати на одном клоне. Если бы я остался, их бы тоже задело взрывом. Экзамен надо прекращать, но меня они не послушают, ведь, по сути, я дал им миссию, а шиноби должен миссию выполнять. Придется обезвреживать этих клонов по одному. Скрываюсь в лесу. Рокли, найти и уничтожить, мои миньоны. Выдал Наруто и зашелся в классическом смехе злодея из дешевых блокбастеров. Мое влияние чувствуется, а Какаши что-то быстро дал стрекача. Интересно, почему? И у меня такое ощущение, что мы все дружно забыли о чем-то важном. 11-й полигон, отряд Анбу. Некогда красивый лесок полигона превратился в выжженную пустыню. Деревья были уничтожены, земля вся исковеркана взрывами и пожарами. Лис и собака вели скрытное наблюдение за 11-м полигоном. Им еще не удалось обнаружить Какаши и членов 7-й команды. Что это такое? Нападение другой деревни? Внезапно в поле зрения появилось новое действующее лицо. Оживший мертвец, весь в бинтах и издающий звуки ХРРР. Двойка анбушников решила взять целым на опыты. Оплели тело веревкой, лишив возможности использовать чакру, и появились рядом. Тело сказало на непонятном языке что-то вроде «Хаста ла виста бабы» и исчез. Анбушники были опытные, поэтому сразу передислоцировались, от греха подальше. Наруто, он же некромант-пиротехник. Пришла инфа от развеянного клона «Подрыв». Ну, подрыв так подрыв, активирую печати подрыва. Ба-а-а-а-а-а-а-ах. Перепутал печати, вместо одного подрыва подорвал все 5 клонов и остатки боезапаса. 11-й полигон превратился в филиал ада. Взрывная волна получилась ужасающей мощи, все-таки 5 дней потратили на изготовление этих бинтов. Ли тоже помогал своей чакрой и тоже делал печати. Взрывом нас унесло в озеро, протащило по воде, после чего я потерял сознание. Рокли, он же работник и пациент госпиталя, знатно рвануло. В сознание я пришел уже в госпитале. Ноги были перебинтованы, рядом лежал Наруто. Хинату мы успели выкинуть из зоны поражения, поэтому ее рядом не было. Наруто пришел в себя. Наруто, ты как? Поинтересовался я. Вроде цел, походу мы напутали с печатями активации, сказал он. Ну, так ночью делали, да и опыта маловато. Ничего, в следующий раз будет лучше, подбодрил его я. Угу, не стал спорить Наруто. Ты не уточнил, где сейчас находится Какаши-сенси, узнал я. Вроде мы его тоже достали, лежит на 2-м этаже, сказал Наруто. Ходить можешь? Спросил я Наруто. Да могу, чакра осталась еще на 2 клона. Отлично, мне перебинтовали ноги, судя по всему, сломаны, поэтому сейчас ты делаешь клонов, находишь кресло-каталку и катишь меня к Какаши. Миссия все еще не выполнена, мы немного увлеклись и забыли про колокольчики. Твою дивизию, а я все гадал, что мы упускаем из виду, моей фразой сказал Наруто. Глава 18. Рокли, Наруто ушел и вернулся через несколько минут с креслом-каталкой. Мы находимся на первом этаже, Какаши лежит, если верить данным Наруто, на втором. Есть несколько вариантов. Первый. Мы идем к Какаши, привязываем к кровати, при этом выясняем, где колокольчики и выполняем миссию. Основные минусы. Мы сейчас не боеспособны, Наруто израсходовал всю свою чакру, у меня сломаны обе ноги. В каком сейчас Какаши состоянии, неизвестно. Вариант второй. Используем мое служебное положение и воспользуемся помощью собратьев по профессии. Корпоративная этика, страшная сила. Отношения в госпитале у меня прекрасные, не зря мелькал и помогал основным специалистам. Основной минус, хрен его знает, какая цена будет затребована за помощь. Ну что ж, решено. Наруто, тормози. Не надо сейчас нам ехать к Какаши, есть идея получше, сказал я. Отвези меня в приемное отделение, нужно поговорить с моим куратором. Куратор, зло, но зло родное и знакомое, считающее меня своей жертвой, в отличие от Какаши. Если я все правильно понял, он сыграет на нашей стороне сейчас, но оттянется на мне потом. Будем надеяться, что план я не перевыполнил, иначе придется идти к Какаши с руками, завязанными узлом В. Бедный Какаши, куратору абсолютно пофиг, что он один из сильнейших шиноби Конохи. Полигон в этом экзамене был нашей территорией, госпиталь, территория куратора. У меня тоже есть неплохая идея, сказал Наруто и шепнул ее суть мне на ушко. Мы не перебарщиваем, хотя стать генинами заманчиво. Лады, отправляй со мной клона, а сам беги, выполняй, у тебя наличка-то есть, одобрил его идею я. Все путем, я почти ни на что не трачу, поэтому сойдет, сейчас печати начнем продавать, деньги пойдут, обрадовал меня Наруто и убежал. Заходим в отделение, подъезжаем к палате, решил приколоться и обращаюсь к дежурному врачу. К вам поступил некто Хатаки Какаши, насколько я знаю, он буйный и может покалечить, примите меры. Кивок в ответ, я остался с клоном и попилил к куратору. Здравствуйте, вежливость наше все, добрый день, повезло тебе, в госпиталь поступило 3 человека. Ты, Наруто и Хатаки Какаши, ходит слух, что пострадало намного больше народа, но к нам они не поступали, обрадовал меня куратор. Собственно, я чего прикатил, у меня просьба есть. Делаем глазки кота из Шрека. Главное, врать тут нельзя, раньше я пытался, но прямую ложь он, видимо, отслеживает по косвенным признакам, поэтому играем на полутонах. Интересненько, давай выкладывай, на моей памяти так ты никогда ничего не просил, особенно у меня. Тут такое дело, нам поставили задачу, тактично умалчиваем, кто поставил задачу, забрать колокольчики у Хатаки Какаши. А что, я не вру, между прочим, мы попытались выполнить задание, но вот, во что это вылилось, Какаши зверь, это из-за него мы попали все в больницу. Опять не вру, причинно-следственная связь проста. Задача, поставленная Какаши, действительно привела нас всех в больницу, о 2 долбодетлах, нахимичивших с детонаторами взрыв печати, тактично умалчиваем. Не надо травмировать и без того расшатанную мною психику этого уже немолодого человека. А еще он использовал на мне какое-то ужасающее гендзюцу, как последствие, у меня до сих пор искра из глаз сыпется, наябедничал я. Вы же понимаете, что я еще маленький и беззащитный, а он здоровый страшный дядя надо мной издевался, махал ногами, кидал кунай, использовал гендзюцу и ниндзюцу. Нет, я понимаю, что это работа шиноби, но зачем же так жестоко? Мы же еще не полноценные шиноби. Весь полигон уничтожил Ирод, пускаю слезы и бьюсь в истерике, благо в психиатрии я это видел и симптоматику знаю, натурально получилось. Эх, во мне пропадает талант актера, получил бы Оскар за лучшую мужскую роль. Куратор хоть и суровый мужик, но детишек любит, чем я, сволочь, бессовестно пользуюсь. Конечно, вопрос проф. Пригодности и психологической стабильности будет открыт, но что вы хотите от ребенка, только вышедшего из ада? Ладно, разберемся, по-свойски объясню, как молодых интернов обижать, ой, дзюцу сна, а я не успел сказать про колокольчики. Сознание покинуло тело, дежурный врач, буйный, значит, ну, по его состоянию это вполне может быть правдой. Состояние у него стабильное, отоспится и будет в порядке. Отправлю его в психушку, пусть там отоспится, а потом его вернут обратно. Хатаки Какаши в сознание приходил рывками. Взрыв застал в засаде, причем я находился между эпицентрами взрыва. Какой засранец додумался подорвать все это одновременно, Такого дуболомства я от них банально не ждал. Обычно при использовании особо мощных техник, исполнитель старается держаться на безопасном расстоянии. Эти же подорвали, находясь в радиусе поражения, надеюсь, они выжили. Вышел из ситуации при помощи дзюцу щита, но просел по чакре и потерял сознание из-за сильного чакроистощения. Повязка на шарингане все еще на месте. Открываю глаз, где я нахожусь, да и вообще, что со мной. Белый потолок, мягкая комната, мебели нет, я в смирительной рубашке, более того, каналы чакры перекрыты иглами, поэтому пользоваться чакрой я тоже не могу. Что, черт возьми, происходит? Открывается дверь, заходит два мордоворота в белых халатах и противогазах, молча, подходит, один берет меня за ноги, другой за руки и все так же молча куда, то несут. Черт подери, я все в той же одежде, со смирительной рубашкой поверх нее, да от меня еще и воняет, вот зачем противогазы, найду ли, убью, что он там намешал в эту тучу. Хэмэм, я все еще в Канахе и меня видимо с кем-то перепутали. Вот мы выходим в коридор больницы, доходим до лифта. Не, ребята, мне с вами не по пути, надо сваливать, мало ли какая ошибка произошла. Резко проворачиваюсь всем телом, падаю на землю, встаю лягушкой и рыбкой, ухожу в окно. Второй этаж для обученного шиноби даже без чакры не опасно. На всей скорости убегаю от больницы. Санитары, псих, да еще и буйный, убегает, надо что-то делать. Обычно врачи приходят к таким больным, но этого больного вызывал к себе глава приемного отделения. Что делать будем? Спрашиваю. Собирай наших, будем ловить. Если он наворотит, дел будет еще хуже, чем сейчас. Приходит ответ, спустя 30 минут, Хатаки Какаши, надо вырваться из Канахи, на меня идет самая настоящая охота, расскажу кому, не поверит, за мной по всей Канахе бегают ирианины, причем уровень подготовки у них, как у настоящих джоунинов, из-за долбанного запаха затеряться не получается, иглы я вырвал зубами, рубашку снял, но они четко идет по моему следу, нифига, я просто так не сдамся, Катон, выкуси, зараза. Спустя 10 минут, Хатаки Какаши, к ирианинам присоединилась еще тройка шиноби, Инудзуки Киба, Абурами Шина и Тен-Тен во главе с Куринай, они требуют от меня колокольчики и заявляют, что это их миссия шиноби, не отдам по-хорошему, будет по-плохому, вижу, что Куринай пробивает на хи-хи, но она сдерживается, я бы отдал, но я не знаю, где эти долбаные колокольчики, судя по всему уничтожены после взрыва, но такой ответ не катит. Ну и черт с вами, не догоните. Призываю туман и продолжаю сваливать. Чертовы лес Наруто, что за дьявольский гений. Нанять другую команду в дополнение к себе. Прямого запрета это делать я не давал, и задача была достать колокольчики, но кто же знал, что все так обернется. Бегу к Хокаге, на хвосте санитары, команда Куринай, и пара десятков клонов Наруто с взрыв печатями. Боже, ну за что мне все это? От автора. Нас не догонит, нас не догонит. Песенка, однако. Резиденция Хокаге. Опять в деревне что-то происходит. Шар доставать неохота, слишком много чакры жрет, оперативников звать тоже неохота. После задания на полигоне дежурная двойка вернулась вся в саже, помятые, с трясущимися руками и все твердили о каком-то живом мертвеце, покончившем свою нежизнь самоубийством. Загонял я ребят, отправил их на недельку в отпуск, пусть восстановит силы. Внезапно двери распахиваются с сильным ударом об стену, в кабинет влетает весь черный Какаши, прыгает за меня, следом за ним влетают четыре санитара, следом влетает команда Куринай с ней во главе. Через пару секунд с криком «врешь, не уйдешь», разбивая стекла, врываются клоны Наруто, следом еще пара клонов уже через дверь, у всех в руках кунай с взрыв печатями и он готовится все это бросить в Какаши, который прячется за мной. Стоять, усиливаю голос чакрой, народ в шоке, часть клонов исчезли. Что, черт возьми, тут происходит? Да уж, надо закурить. Ловим психически больного, сбежавшего из психиатрического отделения, браво отрапортовали санитары. Собственное подразделение госпиталя по отлову сошедших с ума шиноби, профессионалы своего дела, работают четверками, в отличие от базовых команд, с каких это пор Какаши сошел с ума. Выполняем миссию Д-ранга, внезапно переросшую в ранг А, не сдерживая смеха выдает Куринай. Что еще за миссия? Кто наниматель? Вот это уже интересно. Все миссии в деревне идут за моей подписью, но я не читаю каждую миссию Д-ранга. Их и так слишком много и они незначительны. Достать два колокольчика у Хатаки Какаши, нанимателю Узумаки Наруто. Оплата прошла через казначейство. По-моему, это первый раз за историю Конохи, когда обучаемые на экзамене нанимают другую команду, улыбается Куринай. Хаем, растут детишки. Надо будет обновить правила сдачи экзамена и запретить перенаем в таких ситуациях. Какаши, отдай Куринай колокольчики, миссия должна быть выполнена. Это одно из основных правил шиноби, объясняю я прописную истину. Нет у меня колокольчиков, голос дрожит, обычный глаз начинает нервно тикать. Давно я не видел Какаши в таком состоянии. Значит, ищи, отчетность нарушать не надо. Так, отпустить под мою ответственность, произошла какая-то ошибка, обращаюсь к санитарам. И эта ошибка, судя по всему, Рокли, не зря он в госпитале работает. Есть, исчезли в Шуншине. Тем временем 11-й полигон. Саске, Хьюго, Нейджи и Сакура. Что, черт возьми, тут произошло? Вслух спросил Саске, осматривая то, во что превратился полигон. Из леса вышла Хината, чем-то очень довольная. Хината, ты знаешь, что здесь произошло? Спросила Сакура. Мы это, но, как бы, экзамен сдавали, ответила Хината. Кто это мы и почему на нашем полигоне? Не выдержал Саске. Ну, нам пришлось сдавать экзамен Какаши-сенсею. Вот результат, скромно выдала Хината. Где остальные? И где Какаши-сенсей? Спросил Нейджи. В больнице они, а я, как пришла в себя, отказалась от помощи бригады врачей и стала искать колокольчики, сказала Хината, показывая один большой полностью оплавленный колокольчик, похожий на сердечко, и очень удивилась, увидев выражение лиц 11-й команды в тот момент. «Я должна спешить и обрадовать ребят, мы выполнили миссию», сказала Хината, убегая. «Ну, не себе», прошептал под нос Саске. Нейджи был в первый раз с ним солидарен. Глава 19. Рокли, он же дьявол во плоти по мнению двух владельцев Шарингана, выспался, пришел в себя. «Черт подери, я тоже хочу так же погружать в сон, как куратор, без спецэффектов». Раз, и чел спит. В моем исполнении жертва вначале получает чем-нибудь тяжелым по голове и только потом засыпает. Не так элегантно, зато эффективно, фирма дает 100% гарантию. Не заснул с первого удара? Без проблем, повторяем процедуру до наступления необходимого эффекта. Расти мне еще, и расти в мастерстве, аж завидую. Интересно, сколько я проспал и что там происходит с экзаменом? Надо отсюда валить. Делать мне в госпитале больше нечего, миссия еще не закончена, пойду искать Какаши и свою команду. Что, привязан к кровати, куратор, нехороший человек, чакра отсутствует как класс, видимо во время сна вся ушла на восстановление, либо это куратор постарался, раз уж он не поленился заняться рукоделием и сплести узлы на моей бедной тушке. Хорошо хоть печать не поставил, с него станется. Ну, это фигня, вот помню, когда я развлекал больных шиноби спором о том, смогут ли они выбраться из этих узлов, один дедок показал пару интересных фишечек. Как результат спор я позорно слил, пришлось бежать за алкоголем для дедка. Только-то ССС, а то узнают, меня на отбивные пустят. Надо было предложить этот спор Нейджи, пока была возможность. Но что-то я стормозил в тот момент, зато способ освобождения запомнил, а что не запомнил, дедок объяснил, второй раз пришлось бежать за алкоголем, когда не смог сам освободиться. Насколько я понял этот мир, до старости тут дожить проблемно, поэтому и к старикам отношения здесь особые. Навыки с возрастом хоть и исчезают, зато опыт и знания просто зашкаливают. ППЦ, приплыли, он еще и дверь запер, параноик. Выбивать страшно, может у него какое-нибудь особое отношение к этой двери, я же потом не расплачусь. Куратор хоть меня и знает, но, видимо, недостаточно хорошо. Это местные шиноби сильно полагаются на чакру. Генин бы сразу засел за медитацию на пару часов, восстановил бы чакру и спокойно ушел по стене. Но у меня сейчас нет этой пары часов. Пока я здесь, они там наверняка развлекаются. А мне завидно, я тоже хочу. Как говорится, даже когда вас съели, у вас минимум два выхода, нельзя выйти через дверь, остается окно, благо решеток тут нет, все-таки приемное отделение, а не психушка. Выглядываю в окно, никого. Второй этаж со сломанными ногами, прыгнуть-то можно, но что-то я очкую. Смотрю, рядом на этаже открытое окно. Решено, прыгать не буду, мы аки-голуби по карнизу на ручках пройдемся. Хреновый из меня голубь, мало того, что я большой и зеленый, так еще и криворукий до одного места. Без ног как-то все плохо, не подцепиться, не упереться, но сила есть, ума не надо, добрался-таки до окна, расшатываюсь, толчок, хватаюсь за подоконник и вот я внутри. Судя по всему, попал в процедурный кабинет. Ух, ты ж ежик, голая девочка буравит меня нежным взглядом. Мде, ну что за жизнь, в кои веки нарвался на голую бабу, и вместо нереальной красотки попалась непонятная мелкая худая плоскодонка. Судя по расширившимся глазам и легко читаемых в них мыслях о пытках, я понял, что сказал это вслух. Неадекватная она какая-то. Вместо того, чтобы прикрыться и начать смущаться, она с криком «Смерть извращенцам!» использовала бейкуган и ринулась на меня. Как же меня задрали эти глазастики. Липнут ко мне бедненькому, как мухи, как пчелы на мед. Что имеем в остатке? Сломанные ноги, отсутствие чакры и эту мелкую с Джукиным. Жить так хорошо, погодка еще хорошая, умирать сегодня, что-то желания нет никакого. Хватаю стул и кидаю в нее. Уворачивается, выбор невелик. Кидаю в нее все, что попадается под руку и ищу выход из этой ситуивины. Скоро предметы кончатся, а выхода пока нет. Мелкая впала в раж, доберется до меня, всю душу выбьет. Жалко, печати с собой нет, повоевали бы. Хрен с ним, придется прыгать в окно. Из двух зол выбираю меньшие. С криком «Иди сюда, я тебе глаз наш натяну» делаю вид, что собираюсь броситься в атаку на нее. Она тормозит, а я вместо этого прыгаю назад. Делаю сальто назад в гипсе. За такой маневр наверняка бы получил олимпийское золото чистой пробы, но тут облом, приземление вышло удачным. Приземлился на какой-то шибко колючий куст, кое-как вылез, насадив кучу колючек по всей спине, перевернулся на руки и побежал в таком состоянии подальше от госпиталя. Потом всю эту хню из себя повыдергиваю, эта фурия вполне может броситься за мной голая. Все-таки тренировки с Гаем дают о себе знать. Скорость у меня в таком состоянии вполне приличная. Мимо проходящий народ почему-то смотрел на меня странными взглядами и шарахался, как от прокаженного. Я слышал фразы наподобие что, черт возьми, у них там, в госпитале происходит, осторожно. Видимо, еще один сбежал. Хмм, странно, видимо, кто-то сбежал из психушки. Бывает редко, но бывает. Надо быть аккуратнее, возможно, он где-то еще бегает. Думаю, наши бравые парни его быстро скрутят. Куратор, он же большой босс приемного отделения. Вот ведь засранец, удрал. Как он умудрился проснуться всего через пару часов после моей техники, ума не приложу. Он минимум должен был спать до завтрашнего утра. Даже узлы умудрился снять. Кто его этому научил? Не всякий опытный шиноби может их снять. Обычная техника освобождения на эти веревки не действует. Чем больше стараешься, тем сильнее они давят. Так, стоп, он же обслуживал терапию пару месяцев назад. Вот откуда наш бравый ветеран достал алкоголь и вот каким образом он допустил к себе ли. Другие санитары с ним общего языка найти не могли, даже опытным врачам с ним тяжело, все-таки он прошел через несколько войн и поучаствовал в сотне битв. Ключик открывался банально, но как-то извращенно. Дать взятку пациенту, чтобы тот не мешал работать, это выше добра и зла. Такое могло прийти в голову только ему. Чакра у него быть не должно, дверь я запер. Никак не могу привыкнуть к этому неугомонному, даже восстанавливаться, судя по всему, не стал. Он что, ушел через окно, со сломанными ногами? В следующий раз поставлю печать и положу в камеру для буйных, надеюсь, хоть это его удержит. Ладно, объявится, не в первый раз уже. Пойду лично проведу процедуры, заодно проверю состояние больной. Мой старый приятель Хьюго Хиаши редко о чем-то просит. Такую мелочь я сделаю даже с удовольствием. Захожу в процедурный кабинет. Полный разгром. Кто посмел раскурочить мою процедурную? У окна стоит полностью одетая Хана Бискуна им в руке и смотрит куда-то вдаль. КХМ, привлекаю внимание к себе. Поворачивается. Бейкуган активирован. Взгляд метает молнии. Чувствую даже небольшое давление ки. Растет девочка, становится сильнее. Что здесь произошло? Интересуюсь я. Какой-то извращенец в зеленом и с гипсом на ногах влетел в открытое окно, в тот момент, когда я переодевалась. Я хотела проучить наглеца, но не смогла подойти, тут очень мало места для маневра и сложно уклоняться, вот когда я до него доберусь, я в него буду метать кунай, привяжу на манер Макивара и буду отрабатывать удары, а еще, с мечтательным выражением лица продолжала говорить она, но дальше я уже не слушал, вот и познакомились. Значит, этот засранец не настолько отмороженный, чтобы спрыгнуть со второго этажа без чакры. Потом он сделал сальто, назад в окно и убежал, продолжила она. Твою, этого, признаю, недооценил. его энергию бы в мирное русло. Так, стоп, как это убежал? Как это убежал? Решил уточнить я. У него же обе ноги были сломаны. Он, что на сломанных ногах, решил побегать, инвалидом стать захотел. Перевернулся и побежал на руках. Я сама в тот момент была немного в шоке от увиденного, призналась Ханаби, наблюдая за слегка прифигевшим от такого заявления куратора. Ничего, вернется. Ханаби увидела добрую и ласковую улыбку куратора, и ей стало не по себе. Рокли, он же бывший узник Аскаба, госпиталя. Что-то у меня мороз по коже пошел, к чему бы это? От госпиталя я ушел, колючки вытащил, жить можно, заскочил в аптеку, выклинчил пару костылей. Теперь бегаю на них, скорость передвижения выросла почти вдвое, заодно хорошая тренировка рук. Наруто дома не оказалось, где живет Какаши, я не знаю, к Хокаге идти, смысла нет. К Хинате, что ли, заскочить? Где находится квартал Хьюг, я знаю, но ее тоже наверняка дома нет. Апа, вот Какаши выходит из-за поворота. Миссия продолжается. Хатаки Какаши. После разговора Хокаге иду по магазинам, ищу новый комплект колокольчиков. В небольшом отдалении от меня следуют клоны Наруто с ним самим, команда Куринай вместе с ней. Уже третий магазин, а колокольчиков все еще нет. Если так пойдет и дальше, придется отправлять своих клонов в другой город. Интуиция и опыт завопили об опасности. Отклоняю корпус назад, в том месте, где была моя голова, пролетает костыль, снова смещаюсь, еще один костыль пролетает мимо, поворачиваю голову, вижу интересную картину. Ли бежит на меня вверх ногами, ноги при этом в гипсе. Атаковать меня в таком состоянии? Но чего я жду от одного из человек, подорвавших заряды в зоне поражения? Такие умирают, но не сдаются. Вперед вышел Наруто. Рокли, он же акробат по неволе. Кунаев, нет, взрыв печати, нет. Скрытно подойти к такому монстру, возможности в моем состоянии тоже нет. Надо чем-то отвлечь и навязать ближний бой. Помнится, игра такая была в моем мире, Городки называется. Есть еще более добрая игра «Догони меня, кирпич», будем играть с Какаши. Первый костыль пошел, попасть не надеюсь, но пока он уворачивается, я хоть дистанцию между нами уменьшу. Промах ожидаемо, второй костыль пошел, тоже промах. Максимально ускоряюсь, сейчас гипсом по роже получишь, книжный извращенец. Можно было бы попробовать и с костылями подойти, но если опыт драки вверх ногами у меня уже есть, то опыта боя со сломанными ногами на костылях, к сожалению или к счастью, отсутствует. Почти добежал, появился Наруто. Ли, стой, классно выглядишь, кстати. Вот ведь апельсинчик, стебется над больным человеком. Пользуется тем, что подзатыльник я ему в таком состоянии могу оформить только ногой, потому что стою на руках, но удар гипсом по голове он даже с его регенерацией не выдержит, поэтому бить я не буду. И он это понимает и оттягивается по полной. Нифига, будет праздник и на нашей улице. Мы договорились, план сработал, сейчас Какаши купит колокольчики и отдаст их Куринай, а она уже нам. Миссию мы, по сути, выполнили, осталась формальность. Мы это сделали. Понимаешь, Ли, мы стали генинами. Наруто очень возбужден и очень рад. Прошло 30 минут. Хатаки Какаши, наконец-то купил колокольчики. Сейчас я избавлюсь от этой компании, отдаю их Куринай, она отдает их Наруто, как заказчику, ее миссия официально выполнена. Сейчас Наруто вернет эти колокольчики мне. До свидания, мальчики, с вами было интересно работать, улыбается она. Я, признаться, когда поступило задание, немного не о тех колокольчиках подумала, и смотрит чуть ниже моего пояса. ГМ, намек более чем прозрачен. Внезапно Наруто задал вопрос, что, можно было даже такую миссию заказать, решил уточнить Наруто. Если что, у меня еще есть немного денег, кредит возьмем, пару месяцев поживем на хлебе и воде, но думаю, одну миссию S-ранга в складчину мы потянем, надо узнать у Хинаты, должны быть еще деньги, она у нас вроде как принцесса, добавил ли, мыслей в голове не осталось, все возможно в этом мире, ушла. Вот ведь плутовка. Ладно, ребята, нам нужна Хината и поговорим об итогах экзамена. Решил я обрадовать ребят и в первую очередь себя. Прошло 30 минут, клоны Наруто нашли Хинату, и вся компания разместилась в развалинах полигона 11-го отряда. Команда Какаши оттуда уже ушла. Итак, у вас два колокольчика, но вас трое. Решайте, кто пройдет, а кто останется еще на год в академии. Задаю провоцирующий вопрос я. Оно это... Как бы, у меня тоже есть колокольчик, сказала Хината. «Как это есть колокольчик?» Уточняю я. Она достает из кармана оплавленный колокольчик. И я понимаю, что да, это мой, Хината врать не будет, не тот характер. Да гори оно все огнем, еще один такой экзамен я не выдержу. Пусть проходит, а дальше Гай с Хокаге разбираются с ними, как хотят. «Ладно, вы все прошли. С завтрашнего дня можете ходить на миссии», — обрадовал я их и себя. «Главное, что это не моя команда, что я там говорил насчет постоянной вражды Саске и Нейджи. Да я обожаю своих парней, уж лучше иметь постоянно дерущуюся нормальную команду, чем мир и порядок в такой». Глава 20. Полигон 11 команды, то же время, то же место. Рокли, прошедший экзамен. «Ладно, вы все прошли, с завтрашнего дня можете ходить на миссии», с каким-то странным выражением лица сказал Какаши. И тут, как по мановению волшебной палочки, из воздуха появился Гай с фингалом под правым глазом. Эффектно появился, кстати, показушник, надо будет уточнить, как это он сделал, я тоже так хочу. Раз и меня нету, раз и я есть. Конечно, кому-то это мало понравится, но проблемы индейцев шерифа не волнуют. Ну, сейчас начнется. Ос, привет всем. Молодцы, я ни секунды в вас не сомневался, рожа так и светится энтузиазмом. Ой, не к добру это. «Привет, Гай», — выцедил Какаши. «А я тебе говорил, они пройдут, на моей памяти это вторая команда из всех, кто сдавал у тебя, сумевшая пройти. Более того, они не просто выполнили, они умудрились перевыполнить твое задание». Рожа Гая прямо светится жизнерадостностью, хоть блины пеки на ней. «Да, кстати, он прав, требовалось-то два колокольчика, а в итоге получилось три. Будем разводить на ништяки, но думаю, не прокатит». Так вижу по роже Нарика, что он подумал о том же. Мое влияние, а то так бы и ходил голодранцем с одними клонами. Ничего, мы из тебя сделаем настоящую боевую единицу. Хината лупает своими симпатичными глазками, не понимает, но ничего, мы ее тоже пропагедим. Кстати, Хината мне кого-то напоминает, но ладно, сейчас, не до этого. Быстрый обмен взглядами с Нариком, приступаем, есть контакт, 3, 2, 1, поехали. Какаши-сенси, а шо мы таки получим за перевыполнение задания? Как видите, в ходе выполнения, я получил значительные повреждения организма, своим гиндзюцу вы травмировали мою ранимую детскую психику, мне пришлось столкнуться с малолетним ужасом в госпитале, а еще всю спину истыкало колючками, добрым и милым голосом расписал я. Подумаешь, что большую часть повреждений мы получили из-за бракованной продукции собственного изготовления. Да и психика у меня далеко не детская, но остальные-то этого не знают. Вру и не краснею. А чего это мы скривились, и глазик начал судорожно моргать. Да, мужик, ты попал и вижу, что ты это прекрасно это понимаешь. Если от нас уйти тебе удастся, то от Гая уже вряд ли. Гай смотрит одобрительно и, судя по всему, Какаши придется не сладко, не сейчас так попозже, жизнь длинная, а память у Гая на свои победы хорошая, это проигрыши он иногда забывает. Чего бы вы хотели? Осторожно спросил Какаши, но вижу, что он ищет пути отступления. Наруто открыл, было, рот, вот вам 1000 рё, бонус за перевыполнение задания, отдал нам Какаши и ушел в Шуншине. Хатаки Какаши, ух, успел, мало ли, что эти отмороженные попросят, а так отделался малой кровью. Чую, Гай мне устроит. К личному первенству он попытается добавить еще и командное. Мне то что, я уже побывал в переделках, Саске с Нейджи жалко. Какого черта Хокаге объединил этих двоих в одну команду? Пора брать отпуск, а то еще пару таких деньков и я стану похож на отца, а иметь седые волосы в моем возрасте неохота. Рокли, он же пролетевший с ништяками, как фанера над Парижем, ушел, констатировал я. Нормально, обрадовал Наруто. Миссию мы окупили и еще в Наваре остались, попытался успокоить меня он. Ладно, не очень-то и хотелось. Собственно, есть у меня пара вопросов, которые можно разрешить на месте. Гай-сенси, я так понимаю, вы наблюдали за ходом экзамена, откуда у вас синяк? Пытаюсь получить интересующую меня информацию. Да, смотрел, это было феерично, прекрасное использование взрыв печати и хорошая командная работа. Вы показали силу юности. Вот только мое убежище взрывать не надо было. От взрыва-то я ушел, но от булыжника, разогнанного взрывной волной до очень приличной скорости, не успел. Специально лечить не буду, как знак гордости за моих учеников, ответил он. Надо будет поговорить с Какаши насчет командных соревнований, В вашем возрасте полезно иметь сильного соперника, это помогает стать сильнее. Думаю, теперь будем соревноваться командами», — обрадовал он нас. В эту самую секунду по спине Какаши поползли мурашки. «С завтрашнего дня пойдем на миссии, а сегодня отдыхаем, я все организовал, нас ждут. Вот за что я люблю Гая, так это за умение жить на полную. И не важно, что экзамен мы могли завалить, пьянки и поляне быть в любом случае. Жизнь слишком коротка, чтобы сожалеть о прошедшем, либо не сделанном. Прошла пара часов, возвращаюсь на костылях домой. Что я могу сказать? Хорошо погуляли, алкоголя не было, но поляна в плане еды была знатная. Наруто был счастлив, судя по всему, это его первый корпоратив. Хината немного раскрепостилась и стала меньше заикаться в присутствии Нарика. Кстати, она безапелляционно заявила, что хочет стать медиком. Видимо, экзамен на нее так подействовал. Ее решению мы были рады. Договорились прийти к ней в гости. Жутко хочется посмотреть на квартал Хьюк и на их быт, так сказать, в естественном реале обитания. Путь домой проходил мимо полигона клана Яманака. Рядом со мной на дороге появилась Инас Шикамару. «Ну, пожалуйста, чего тебе стоит? Тут делов-то на 3 минуты, ты же знаешь, что на своих мне это бесполезно пробовать», — убеждала Инас Шикамару. «Слишком проблемно, попроси Чоуджи», — мазался он. «Чоуджи завис в своем клане, и выколупать его оттуда мне не под силу. Ну пожалуйста, я должна это попробовать», — продолжала напирать она. Шикамару заметил меня, легкий кивок головой, киваю в ответ. «Попросили, идеальный кандидат для тебя», — перевел стрелки Шикамару. «Ну, значит, тебе это не особо необходимо, можешь уже отстать от меня», — выдал он, увидев Ина в замешательстве. Грамотно провернул комбинацию, в любом случае его уже не загрузить. «Котелок варит, говнюк, все стрелки на меня перекинул, 2 раза будешь должен, 1 за бой на арене, 2 раз сейчас, а ведь я, пожалуй, соглашусь, опробовать на себе технику, действующую на мозг, лучше сейчас, чем в боевой обстановке, буду хотя бы знать, с чем столкнусь, заодно разработаю способы противодействия, мозголомов в мире помимо Яманака еще много, считать информацию о моем прошлом она не сможет, мозг-то местный, тело жило в этом мире и никуда не исчезало, душа, правда, залетная, но это вопрос вопросов. Я думаю, что информация о прошлом надежно защищена, да и это же Ина, она хоть Яманака, но не настолько крута. Яманака Ина, Ли, он не может использовать ниндзюцу, да и с гиндзюцу у него не густо, если смогу попробовать на нем и получится, значит и на более защищенные цели смогу использовать. Осталось его только убедить. Ли, помоги, пожалуйста, добавляю в голос меда. Что, собственно, от меня требуется? Как видишь, я слегка не в боевом состоянии, размахивая костылями, сказал он. Да тебе ничего не потребуется, просто посидишь на месте, я хочу попробовать одну из наших клановых техник, она не боевая, а разведывательная, мне удалось упереть у отца свиток и выучить, но опробовать я его не могу. В клане стоит очень сильная ментальная защита, да и неохота афишировать, что я знаю эту технику, отец говорит, мне еще рано. Шикамару, большой лентяй, а Чоуджи тренируется у себя в клане, ну, пожалуйста, помоги, убеждаю я его, вреда тебе никакого не будет, я обещаю, могу даже на крови поклясться, ну, пожалуйста, я хочу стать сильнее, давлю на его любимую мозоль, он всегда отвечал, что хочет стать сильнее, хорошо, убедила. Но за последствия я не ручаюсь, из тебя одно ответное одолжение, согласился Ли, пойдем на полигон, тут рядом, получилось, наконец-то, я смогу попробовать эту технику на практике, пришли, что от меня требуется, задал вопрос он, просто посиди вон там у дерева, прошу его, хорошо, убедила, сказал он и сел в указанное мной место, сейчас я буду воздействовать на тебя своей техникой, сопротивляйся, как подсказывает инстинкт. Проинструктировала я его, если я не смогу пробить сопротивление жертвы, техника бесполезна, все живое имеет защиту, но не все умеют ее сознательно использовать. Поехали, формирую необходимые печати, направляю на Ли и перекидываю свое сознание в него. Рок Ли, он же Герман, он же объект для опытов. Что-то я устал, денек был насыщенный да и наелся хорошо, засыпаю, заснул, Ина, исследовательница сознания. Так, сейчас мое сознание в теле Ли, я, по идее, должна поймать образы того, что он видит, другими словами я вижу то, что видит он, что происходит, что-то изменилось, Внезапно я появилась непонятно где, в руках какая-то штука, на голове что-то вроде шлема, здание очень странное, окон нет. Передвигаюсь, рядом валяются изуродованные тела. Слышу какой-то шум, похожий на пик, пик, пик. Атмосфера давит, сердцебиение ускоряется. Внезапно темп звуков ускорился. Поворачиваюсь, о боже. По потолку, по телу на меня бегут странные твари. Они отвратительны, похожи на гигантских насекомых клана Шина. Палка в руке заряжена, судя по всему, каким-то нин-элементом. Из нее выстреливается чакра, твари падают, но все равно продолжают движение. Тело бежит от них, отцепляет что-то от пояса и кидает в толпу тварей. Раздался мощный взрыв, значит, это была взрыв-печать. Часть тварей уничтожена, но их слишком много. Бегу, слышу собственное дыхание, тело покрыл мокрый пот. Пытаюсь отменить технику, но не получается. Что, черт возьми, происходит? Вытащите меня отсюда, мамочки. Рокли, хорошо выспавшийся. Ох, что-то меня разморило. Опять снилось. Какая-то хрень. Весь сон изображал из себя дезинфектора, воевав с чужими. Хотя было весело, все-таки немного скучаю по старому миру. Вспомнился гэг, слышанный по радио. Дети к приезду проверки из санэпидемстанции выложили тараканами слово «помогите», мой случай. Интересно, техника и нас работала или нет, а чего это она лежит и трясется от ужаса. Ох уж эти мозголомы, не только мы, видимо, косячим со своими техниками, наверное, тоже что-то напутало. Подхожу, судорожно вцепляется в меня, при этом дрожа всем телом. Я уже говорил, что в этом мире много припадочных. Если не говорил, говорю, если говорил, повторяю это еще раз. Таблетки пора закупать уже не упаковками, а ящиками, и вытребовать себе скидку. Ладно, кладу ее на плечо, использую чакру, прилепляю ее к себе, беру костыли и потихоньку ковыляю в госпиталь. Глава 21. Рокли, он же передвижное такси для припадочных на костылях. Солнышко светит, я выспался, девушка симпатичная висит на плече и прижимается зачатками груди к плечу, ляпота. Только вместо того, чтобы тащить ее к себе в берлогу, я иду в госпиталь. Что за невезение, после каждой миссии, даже удачной, я иду в госпиталь. Что-то мне эта тенденция нифига не нравится. Надеюсь, эта малолетняя припадочная уже свалила куда подальше. А то следующий бой в таком состоянии сына на плече я не выдержу. Вот восстановлюсь полностью, восполню боекомплект печати, закажу успокоитель. Да и неудавшиеся образцы оказались не такими уж неудавшимися, поэтому восполню и их запас. Опять-таки, тучка тоже вышла ничего, еще бы пару склянок сделать, тогда и поговорим. А то весь запас ушел непонятно куда. Новую партию тоже пришлось потратить на текущие нужды. Надо посидеть на полигоне с Нариком, попытаться реализовать некоторые идеи. Надеюсь, сами не помрем, пока испытываем, хотя клоны идеальны для испытания всякого оружия. Кстати, Какаши убежал слишком быстро, поэтому свою порцию шампуня так и не получил, вот пусть бегает теперь ищет. Я проверял, нету его в Канахе, нифиг быть таким жмотом. Мог бы и подкинуть пару техник печатей, ему это один фиг ничего не стоило бы, а нам теперь экспериментировать придется. Подхожу уже, вот и памятный куст, превративший меня в ежика, спина и что пониже до сих пор чешутся, несмотря на все мои знания медицины. Вот кто в здравом уме посадит это убожество, сорняк он и в Канахе сорняк, а что это за паника возле куста, они там что, ограждение ставят, зачем, интересно? Подхожу к рабочим. Мужики, а чем это вы занимаетесь? Интересуюсь у них. Какой-то вандал попытался уничтожить куст, который госпиталю подарила госпожа Цунади. Она его лично посадила, когда была еще интерном. Директор рвет и мечет, грозился оторвать голову этому вандалу и повесить на флагшток возле входа, чтобы другим неповадно было. Пришел ответ. Классный шарфик, хочу такой же, сказал другой рабочий, взглядом показывая на Ина. Эксклюзивный экземпляр, даже не спрашивайте, где я его взял, и чего мне это стоило, поддержал шутку я, а сам в это время, просчитывая шансы получить люлей от директора госпиталя. Шансы мне, кстати, очень понравились. Поймают, получу, не поймают, не получу, то есть выражаясь языком чистой математики, 50% получу, 50% не получу. Лично меня даже устраивает расклад 70/30, это ж целых 30% не получить. Да, я оптимист, таким родился, таким помру, надеюсь, от старости, хотя с моим образом жизни вряд ли. Блин, я ж эту припадочную потащу к себе в приемное отделение, и опять придется рассказывать обстоятельства болезни. Куратор и так уже говорит, что работает только за счет пациентов, которые попадают к нему в отделение с моей помощью. При этом я поставляю быстрее, чем он вылечивает. По его расчетам, пара месяцев такой гонки и людей придется класть уже в коридор, а не в палаты. Не хочу его злить, в гневе он страшен. Хотя последнее время я вроде поводов не давал. Вот и отделение. Здравствуй, дом родной. Захожу к куратору. Добрый день, здороваюсь с ним. А чего это он заулыбался? Ой, не нравится мне это. Включаем режим дурака. Куратор, очень добрый и ласковый человек. Ну вот и ли, вернулся таки. Сейчас кое-кто кое-чего по кое-чему получит. Опять принес пациента. Даже не хочу спрашивать, что приключилось. Голодным с таким интерном я точно не останусь. Ладно, вначале пациент, а на десерт ли? Клади ее на кушетку, даю команду. Рассказывай, что произошло. Знакомая девочка, кстати, спокойно шел мимо, никого не трогал, любовался пестиками-тычинками, слушал пение птиц. Сезон просто прекрасный, погодка хорошая, солнышко опять-таки светит. На пятикраткой минуте этого диалога у меня начало заканчиваться терпение. На десятикраткое терпение было уже на пределе, но все еще держалось. А вы знаете, как хорошо такой климат и влажность влияет на удо и молока и на все сельское хозяйство в частности. И я тоже не знаю, но хочу узнать. Поэтому, наверное, пойду в библиотеку и наберу книг по данному вопросу. Как говорил один известный человек, учение свет, а не учение тьма. Поэтому я хочу тянуться к свету, становиться умнее, не всю жизнь же быть тупым и ничего не знать. Вот есть люди. Терпение приготовило мыло и веревку, видимо, собралось помыться и в горы. Я где-то читал, что, поэтому, а вот если взять и, терпение ушло в горы, хватит. Я спросил, что произошло. Не надо мне рассказывать про текущее положение в сельском хозяйстве и метеорологическую сводку. Конкретно расскажи, что произошло с пациентом. Я его когда-нибудь убью, вопрос в том, как это изящнее всего сделать. Так вы про это, а я думал, вам интересно узнать, что творится в окружающем нас мире. Судя по вашему виду и покрасневшим глазам, вы плохо питаетесь, поэтому я решил, что эта тема будет вам близка. И вообще, когда не знаешь, о чем говорить, лучше говорить на нейтральные темы, например, о погоде. Я это в одной умной книжке прочитал. Хотите, я вам ее принесу, она у меня дома ножку стола подпирает, но вы мне на то время, пока она будет у вас, найдете такую, же по размеру и толщине, а, то есть со стола с наклоном не шибко удобно, убью. Начинаю медленно и со вкусом складывать печати, какой кайф, сейчас я выпущу на это недоразумение технику гендзюцу. Ли это видит, сбивается и наконец, я начинаю получать действительно важную для себя информацию. Вот в таком состоянии я вам ее и доставил, закончил он свой рассказ. Вначале клан Хьюг, потом клан Хатаки, потом клан Яманака, кто будет следующим? Тотализатор что ли устроить в отделении? Девочка не слишком умна. Если старший сказал, что ей рано использовать эту технику, значит действительно рано и точка. К тому же лезть в мозг к другому человеку — это не ножом в него тыкать и не катон в него запускать. Тут другая, более тонкая работа. Ладно бы полезла в обычного человека. Нет, мы не ищем легких путей, лезем в голову ли. Я даже не представляю, какие у него тараканы в голове, что там вообще может твориться. Если бы я обладал такой техникой, то ни в коем случае не применял ее на ли. Ладно, бывали случаи хуже. Создаю клона, отправляю за ассистентом из клана Яманака. Думаю, все будет в порядке. Не из таких случаев вытаскивали. Подожди в коридоре, надо решить несколько вопросов. Говорю ли, молча, встал и вышел. Спустя 20 минут, все, привели девочку в порядок. Дал ей успокоительное и строгий наказ больше так не делать. Осознала, наконец, что работа с сознанием – это искусство, которое не требует спешки. Ладно, у меня обход, потом поговорю с Ли. Яманакайна, пациент госпиталя. Пришла в себя, дали выпить успокоительное. Было реально страшно, что это за твари такие были. Огромные, черные с клешнями и страшными мордами, повсюду трупы, кишки, кровь, какой кошмар. Зашел Ли с пакетом апельсинов. Где он их достать умудрился? Ну как ты? Спросил он. Вроде в порядке, только было немного страшно, приукрасила я, было реально страшно. «Что с тобой произошло во время техники?» Спрашиваю я. «Да на солнышке сморила, заснул, ты ведь не предупредила, что спать нельзя, вот я особо и не сопротивлялся», — ответил он. «Значит, то, что я видела, это отголоски твоего сна. Почему такой странный сон и где ты мог видеть таких тварей?» Задаю мучающий меня вопрос. «Да я особо не помню, а это были не твари, обычные муравьи, я с ними недавно войну устроил, заразы голодные, попытались муравейник устроить у меня на кухне. Дихлофоса у меня не было, поэтому пришлось использовать смесь собственной модификации с экзамена. Эффективная штука оказалась. Кстати, помимо этих муравьев от меня сбежали все соседи. Поэтому жилплощадь рядом с моей квартирой пустует. Вот подумываю раздолбить стену и увеличить свою квартиру за счет соседней. Надо поговорить с мэрией по этому поводу», — ответил он. «Это у него, что муравьи такие были. Господи, да что у него вообще в голове творится? Бедная Хината, попасть к этим двоим, это жесть. Ладно, поскакал, мне еще с куратором надо переговорить. Ты давай поправляйся, если нужно будет еще помощь, ты не стесняйся, обращайся», — сказал он мне и убежал. «Нет уж, как-нибудь обойдусь», — сказала я очень тихо. «Рокли, друг, на которого всегда можно положиться. Вот и ладушки. Все в порядке, помог, как смог. Куратор хотел что-то обсудить. Пойду, поговорю с ним. Стучусь. Войдите. Ну раз приглашают, то захожу. Ли, у меня к тебе есть отдельный разговор», — издалека заходит, что-то готовит. «Недавно один не в меру шустрый шиноби разгромил процедурный кабинет. Нет, даже не так, разгромил мой процедурный кабинет. Ты что-нибудь об этом знаешь?» В этот момент дверь за моей спиной закрылась, прямо как в фильмах ужаса. «Сейчас меня будут убивать», — боковым зрением отметил окно. «Зашибись, если что прыгну туда. Два и краткая этаж уже не страшно». Медленно куратор начал складывать печати. «Все время не ждет, прыгаю в окно. Ой, блин. Куратор, он же подражатель Рокли. Настроение взлетело до небес. Попался таки. Просто отпинать было бы неинтересно, а так, внизу чан с водой и сверху тонким слоем плавает массажное масло. Как только он из нее вылезет, сверху с третьего этажа разорвут подушку с перьями, увернуться он уже не успеет, и как финальный штрих, с четвертого этажа порвут мешок с мукой. Эх, молодость, куда ж ты меня покинула? Помню, я так издевался над своими знакомыми. Подхожу к окну, Ли стоит весь мокрый, белый в перьях. Вот, как надо это делать, ни жертв, ни повреждений, зато сколько удовольствия. Учись, салага, мы квиты, жду завтра, познакомлю с новым интерном, его зовут Якуши Кабута. Закрываю окно. Глава 22. Рокли, он же мокрая птица неизвестной породы. Куратор, зараза, подловил. Это я еще легко отделался. У меня очень плохая память. Отомщу, забуду, потом снова отомщу. Куратор вроде сделал ответный ход, поэтому к нему претензий нет. А вот третий и четвертый этажи начали агрессию первыми. Мстить буду сразу всему этажу, что я их там сортировать что ли буду. Но пока не до этого. Надо разработать план. Одно радует, ноги потихоньку восстанавливаются. Еще неделька, и я буду в норме. Чертовски хорошо быть медиком в этом мире. Якуши Кабута, очешуять. Один из основных противников в каноне. Жаль, что я смотрел только начало Шипудина и не знаю, что там дальше, но слышал, что он там отжигает. Что я о нем знаю вообще? Умен, расчетлив, хладнокровен по уровню медицинских техник, может дать просраться большей части врачей нашего госпиталя, если не всем. При этом строит из себя безобидную овечку. Интересное знакомство. Надо его раскрутить на скальпеле пару-тройку техник. Как бы это сделать? Да и вообще, есть смысл его сразу замочить в сортире, пока он не набрал силу, или подождать. Лично мне он еще ничего не сделал. На канон ориентироваться тоже не стоит. Тут все может быть по-другому. Ладно. Познакомлюсь и на месте разберусь. Пока я развлекаюсь, Наруто с Хинатой проходит тренировки с Гаем. Миссии в мое отсутствие он решил не брать, мотивировав, что команда должна быть в полном составе для их выполнения. Решил сходу научить их бегать по стенам и воде. То, что Наруто уже это умеет, Гая нифига не остановило. Все правильно, просто бегать по стенам и воде – это одно, а бегать по стенам и воде в исполнении Гая – совершенно другое. Не удивлюсь, если он их как елку обвешал утяжелителями, дал в руки по хорошей гире и заставил на бегу распевать что-нибудь жизнеутверждающее. Вон они, кстати, мимо пронеслись, хорошо, хоть меня в таком виде не заметили, а то такого количества стеба я бы не пережил. Гай не признает тренировочные площадки, придерживаясь концепции того, что тренироваться можно где угодно и когда угодно. Более того, ему подавай различные условия: дождь, снег, на земле, в воде, под водой, под землей, на деревьях, над жерлом раскаленного вулкана. До сих пор в кошмарах вспоминаю, как мы вдвоем бегали по раскаленной лаве с открытыми вратами на перегонке. Я, кстати, проиграл, но собираюсь отыграться в ближайшем будущем. Не люблю проигрывать, жалко, поблизости ничего похожего нет, тренироваться негде. Наруто тащит на себе огромное бревно, сравнимое размерами с ним самим. По краям бревна сидят Хината с Гаем и пьют чай с тортиком прямо на бревне. Гай считает Хинату слишком худосочной и подкармливает ее по мере возможности. К ногам Наруто привязаны кандалы с гирьками, у Гая в руках палка, которой он бьет Наруто по филейной части, если тот сбавляет темп. Маты Наруто, подбадривающие крики Гая, лиц отсюда не вижу, но чувствую, что Хината пребывает в состоянии глубокого охуренивания. Пущай привыкает и хорошо питается, пойдет по моим стопам и станет медиком, еще и к куратору попадет, у него методы такие же. Завтра, кстати, его обрадую. Нарик думал походу, что в сказку попал, вот она жестокая реальность. Это еще лайт-версия, хардкор начнется где-то через пару недель. Эх, плетку бы дать Хинате и одеть ее в латекс, получился бы классный сеанс садомаза. Нет, к ним я в таком виде не пойду. Мокрый, белый, в перьях и на костылях. Беспокоюсь за психическое состояние деревни, тут и так полно припадочных. Мне куратор потом такой разнос устроит, что проще самому вернуться и искупаться в том вулкане, помру хоть без мучений. Хотя, существует шанс того, что куратор владеет техникой эдотенси, тогда даже в таком состоянии он меня сможет достать, прочитать нотацию и развеять технику. Дошел до дома, отмылся, поел, заскочил к оружейнику, заказал себе утихомириватель, дороговато, но оно того стоит. Как в старом баянистом анекдоте: что такое, из трех букв в одно ухо входит, а из другого выходит лом. Пришел домой, позанимался в контроле чакры, поделал упражнения, помогающие при открытии врат, ускорил регенерацию костей, в общем, весело провел время. Лег спать, на следующий день проснулся рано, размялся, поел, принял душ, отправился в госпиталь. Кабуто, видимо, был предупрежден, поэтому ждал меня возле входа госпиталя. Куратор: прогуливаюсь по госпиталю. Куда делись Кабуто или? Они оба обычно не опаздывают, а я их обещал познакомить. Все-таки оба будут работать под моим личным руководством. Думаю, знакомство им обоим будет полезно. Кабуто уже обладает колоссальными опытом и навыками, к тому же обожает искать новые знания и исследования, а Ли обладает просто дьявольской фантазией и доводит все до конца, даже когда это не требуется и, более того, опасно. Думаю, Кабуто направит энергию Ли в нужное русло, и они оба станут замечательными медиками, которыми будет гордиться весь мир шиноби. Слышу знакомые голоса, усиливаю поток чакры в уши и узнаю голоса Ли и Кабуто. Ампутировать пациенту левую руку, говорит Ли. Странные звуки, не могу разобрать. Ускоряю шаг, я сказал левую. Продолжил Ли. Снова странный звук, я сказал руку. Твою мать, они там, что пациента калечит. Ускоряюсь и бегу на звук, только бы успеть. Ассистент, выйдите из операционной, хватит домой мясо нарезать. Продолжает Ли. Черт подери, я знал, что Ли чокнутый, но не до такой же степени. Врываюсь в кабинет с криком «Прекратите!». Натыкаюсь на интересную картину. Ли с Кабуто сидят в ординаторской терапии и спокойно пьют чай с печеньками. «Доброе утро! А мы тут плюшками балуемся, присоединяйтесь!» «Лично выпекал», — сказал Ли, при этом Кабуто достал из кармана деньги и передал их Ли. «Спелись!» «Это было провидение, что он достался в интерны мне, а не кому-то другому. Все-таки у меня нервная система и чувство юмора укреплены годами и модификациями тела. Другой зав отделением бы уже помер от таких приколов. Сажусь за стол, Ли подает мне кружку с чаем. В свете открывшихся обстоятельств, я думаю, что сводить этих двоих вместе было большой ошибкой. Это не Кабуто направит энергию Ли в нужное русло, судя по всему, это Ли направит опыт и навыки Кабуто в неизвестное направление, и к чему это приведет, даже я боюсь предположить. Куратор, а вы знаете, что у вас будет еще один интерн, выдал Ли. Господи, если он еще и Наруто приведет ко мне, можно уже начинать писать завещание. Кто? Пряча волнение, задаю вопрос. Хьюго Хината, после наших похождений на полигоне она всерьез обеспокоилась здоровьем окружающих, огорошил меня Ли. Что, черт возьми, происходит в этом мире. Сколько раз я говорил Хиаше и убеждал его отдать Хинату мне в ученики, он все время отказывал. Да и Хината была против, я ведь знаю ее еще с пеленок. И тут внезапно она сама захотела стать меднином, наплевав на желание отца, который не хотел, чтобы она становилась медиком. Чувствую, без влияния ли здесь не обошлось. Это что же получается, она попала под влияние ли Наруто в своей команде или Скабута во главе со мной в госпитале? Ну что ж, старый приятель, чую, скоро я выиграю наш давешний спор. Воспоминания куратора. Пьянка в доме Хиаши, поднабрались уже, и потянула на откровенность. Моя старшая дочь не обладает нужным талантом и навыками, она слаба и бесхребетна, поэтому наследовать будет моя младшая дочь Ханаби, причитал Хиаши. Зря ты так, да, она у тебя стеснительная, навыков еще мало, но ты почему-то зациклился на этом и вместо того, чтобы мотивировать ее, просто плюнул на нее. Я вижу в ней потенциал, она сможет стать великолепным шиноби, сказал я. Ты не понимаешь, я не могу рисковать и доверить клан бесхребетному лидеру. От этого зависит выживание членов клана и его судьба. У Хинаты нет потенциала, ни как шиноби, тем более ни как лидера клана. А на случай, если ты окажешься прав, я пробегу голышом по деревне, твердо и уверенно сказал Хиаши. Ну, так тому и быть, наливай. Рокли, он же один из источников как пациентов, так и персонала для госпиталя. Кабута оказался классным парнем. Возможно, он и сволочь, но обаятельная сволочь. Не ожидал такого приятного знакомства, мне всегда казалось, что он просто пешка Орочимару, а на деле парень оказался с пытливым умом, прекрасным чувством юмора, да и просто кладезь информации. Когда он увидел меня на костылях, то показал пару фишечек, поэтому на ноги я встану теперь не за неделю, а за пару дней. Погуляли по госпиталю, я провел для него экскурсию, показал все злачные места, познакомил с персоналом. На 3-4 этаже при моем появлении народ немного бледнел и шарахался в стороны, но в целом погуляли нормально. Потом пошли в терапию, куда меня определил куратор работать пить чай с печеньками. У Кабута оказался обалденный слух, поэтому приближение куратора он заметил сразу и сказал об этом мне.